Глава 21. Вита. Тени мелькали со всех сторон. Сзади слышались шаги. Спины будто касалась чья-то магия. Я шла по берегу, прижимая сумку к груди и нервно оглядывалась, напоминая самой себе параноика. В ушах стоял гул после борьбы с водой. Перед внутренним взором мелькали картины, как я едва не напоролась на острые, темнеющие в глубине камни, как чуть не утонула, подхваченная сильным течением, как начала захлебываться и прощаться с жизнью. Но назло всем моим недоброжелателям выбралась, целой и невредимой. Когда-то я сказала бы, что у меня нет врагов. Теперь же они виделись повсюду. В первом Инволде к ним я причислила бы Виан, бабушка она мне или нет, но использовать меня ради собственной выгоды я не позволю. Вторым на ум приходил Поин. Не знаю, чем именно Тетрис вызвал такой негатив, однако его злодейская улыбка не давала покоя. Перед ним я почувствовала себя запертым в клетке кроликом, которого скоро отправят на кухню. Третьей была... Нет, не Эмилия, Габи. Лео с Алекс говорили, что перед аварией видели яркую вспышку на вершине скалы. Такая характерна для двух типов магов — огня и света. Учитывая увиденное перед аркой и то, что именно она первой сообщила всем о пропаже ребят, я склонна была считать ее человеком, способным на подлость. Замкнутая, тихая, всегда себе на уме — идеальная кандидатура в предатели. Я вздрогнула от взлетевшей неподалеку птицы и споткнулась о камень. Сумка выпала из рук. Запутавшись в ее лямке, я сделала по инерции несколько шагов и упала на четвереньки, неприятно ободрав ладони. Нет, так не пойдет. Если пугаться каждого шороха, то не только заикой, но и калекой можно стать. «Соберись, тряпка!» — зло прошептала я и села. Какие чувства у меня по отношению к самой себе? К чему нужно прикоснуться, чтобы высушить одежду и залечить раны? Я перебирала разные варианты, но ничего не находила. Мне удалось понять суть магии, однако вызвать ее без постороннего человека так и не получилось. Может, вспомнить Лео? Нет, — мотнула я головой и поднялась. Заклинатель зверей последний, о ком следует думать. С ним нельзя контактировать. А находиться рядом опасно, учитывая, что видения продолжали тревожить меня во снах. Это знак. Лео — мой враг, даже Виан говорила держаться от него подальше. Я закинула на плечо сумку и зашагала по узкой тропе вверх по склону. С трудом добралась до ближайшей дороги. Очень долго двигалась по ней, пока не появился первый автомобиль. Вообще, в моем представлении, возвращение домой было более радужным. А тут пришлось вытерпеть жажду, голод, холод от ночевки под открытым небом и даже нашествие приставучей мошкары. Зато деньги выручили. Благодаря им, по приезду в родной город, я не напоминала бомжа с порванными коленями, запекшейся на коже кровью и измазанным лицом. Оказалось, я не подкована в подобных путешествиях. «Неужели?» — восторженно произнесла, выйдя из автобуса. «Я дома!» «Нельзя ли побыстрее?» — заворчала двигающаяся сзади старушка. «Да, извините». Я поспешила освободить ей дорогу и пошла к стоянке. Правда, замедлилась на середине пути, заметив ворона. Сердце сжалось от неприятного предчувствия. «Лео где-то здесь?» «Нет». Разве птицам не свойственно летать над автобусной остановкой, напротив которой есть парковая зона? Хватит придумывать то, чего нет. Не справившись с волнением, я быстрее зашагала к парковке с такси. Подошла к ближайшей машине, села на заднее сиденье и, назвав адрес, выглянула в окно. Подозрительной птицы уже не было. Показалось... «Что, простите?» — обернулся водитель. «Нет, ничего, поезжайте. Ах, да, лучше остановить на углу, возле кондитерской». Поменяла я пункт назначения, собираясь купить маме что-нибудь вкусненькое. В груди патокой разливалось предвкушение. Я улыбалась от мысли, что вскоре увижу близких людей. Весь путь пребывала в некой прострации и перебирала слова, которые скажу при встрече с ними. Просто поприветствую, обниму. А если они меня забыли? Вдруг Хьюи впрямь лишил их памяти, и родители примут меня за незнакомку с улицы, которая непонятно зачем пришла в их дом. Прогнав тревожные мысли, я расплатилась с водителем и вышла из такси. Подхватила сумку и охнула, тут же уткнувшись взглядом в стоявшего на противоположной стороне дороги Лео. Он не обрадовался, помрачнел даже, провел рукой по лицу, но не остался на месте, направился к пешеходному переходу. Завелся мотор, и такси уехало, лишив меня пути к отступлению. Я приросла к земле, наблюдая за заклинателем зверей, который неумолимо приближался. Что он здесь делает? Зачем идет ко мне? Как нельзя кстати, перед внутренним взором возникло видение. Блеснуло острие ножа, занесенного над головой парня, мелькнула улыбка, полное презрение. Но отчетливо запомнился темный взгляд, кажущийся неестественным, полным чего-то пугающего и потустороннего, даже магического. Я встрепенулась и побежала. Ноги понесли меня по незнакомым улицам прямо к университету. И если раньше от видов родных мест появилась бы радость, то теперь присутствовала лишь паника от нежелания встречаться с Лео. Не к добру все это, ой, не к добру! На глаза попалось любимое кафе. Я перебежала дорогу и ворвалась внутрь, но замерла, став свидетельницей ужасной картины. В груди забурлила злоба. Люди, столики, собирающие грязную посуду официантка и выходящая вместе с сыном женщина. Все исчезло. Остался только он. «Рик!» — сорвалось яростное с губ. Некогда мой любимый человек поднял голову, и улыбка стекла с его лица. Сидевшая напротив него девушка обернулась. Я развернула ладони, сгорая от желания испепелить этих двоих, но рядом прозвучало. «Почему ты убегаешь?» На мое плечо легла рука. Лео заградил мне обзор, скрыв за собою Рика, и всмотрелся в лицо. Не знаю, что он увидел, однако тут же произнес: «Сейчас же успокойся». Внутренняя спираль накалилась до предела, магия рвалась наружу, пульсировала во мне, билась об истонченные стены моего самоконтроля. Я медлила только благодаря голосам присутствующих здесь людей. Сдерживалась, боролась, не позволяла огню заполнить кафе и уничтожить его подобно библиотеке. «Вита, пойдем отсюда». «Ты уходи», — сказала, справляясь с внутренней дрожью, — «а я останусь». Скинув руку с плеча, я обошла парня стороной. Нужно разобраться с одним человеком, я обязана сделать то, о чем раньше не хотела задумываться, расставить все на свои места. «Привет, Рик!» — мои губы растянулись в широкой улыбке. Я скользнула взглядом по столику с парой стаканчиков мороженого и сглотнула подступивший к горлу ком обиды. «Как дела, Кэтлин?» «Вита?» — стушевалась некогда моя подруга. «Где ты пропадала? Мы тебя обыскались. Ты забила на учебу, никто из знакомых не видел тебя много дней, а твои родители даже не подумали подавать в розыск. А они вообще как-то странно себя вели, будто...» «Смотрю, вы хорошо устроились», — перебила я Кэтлин. «Тоже кафе, тот же столик, тот же заказ. Может, время тоже?» Я обернулась на висевшее над барной стойкой табло и посмотрела на мигающие красным цифры. Внутри вновь всколыхнулась обида. «Как так?» «Познакомишь?» — оказался рядом Лео и приобнял меня за плечи. «Собрался выдать себя за моего парня? Как в дешевых мелодрамах?» «Руки убери!» — прорычала я и обратилась к Рику. «Ты жалок, дорогой мой. Я была о тебе лучшего мнения. И знаешь что? Я благодарна за урок. Впредь будет проще распознавать таких ублюдков, как ты». Я собралась уйти, но все же не удержалась. Недоеденное мороженое опустилось Рику на голову и потекло по волосам. Он вскочил с возмущением, а я наградила его звонкой пощечиной, хотя бы так выплеснув обиду. «Дерзай, Кэтлин, вы стоите друг друга», — сказала я бывшей подруге и быстрым шагом покинула кафе. Хотелось бежать, тянуло сорваться с места и кинуться в неизвестном направлении, только чтобы скрыться от людских глаз. Но я совладала с собой, с гордо поднятой головой, прошла мимо нужных окон. «Пусть смотрят. Я не покажу, как сильно задела меня их выходка. Это наше кафе, наше время, наш столик, наше мороженое. То, что я так обожала делать вместе со своим любимым парнем». Повернув за угол, все же сорвалась на бег. Слезы грозили палиться рекой, и рыдания уже рвали душу. Я не успела сделать и десятка шагов, как оказалась прижата к широкой груди и с благодарностью вжалась носом в черную майку. «Так вот откуда твоя любовь к мороженому», — произнес Лео, и плотину моего спокойствия прорвало. Я обессиленно зарыдала. До случая в кафе еще теплилась надежда, что произошедшее в библиотеке — плод моего воображения. Все это время я уговаривала себя не верить в предательство Рика и глупо надеялась на лучшее. Да, злилась на него, однако предпочла верить, что он ошибся. Убеждала себя, что при встрече со мной он обрадуется и начнет просить прощения. Я не позволяла любви угасать, подпитывала ее воспоминаниями хороших моментов из прошлого и ждала. «Но чего так убиваться?» — погладил меня по волосам Лео. Всхлип вырвался самопроизвольно. Я сжала майку заклинателя зверей, закутываясь в его объятия, будто в одеяло, которое способно укрыть от страшных монстров. Неоправданные ожидания жгли слезами глаза. Осколки от разбившихся надежд больно ранили сердце. Я отвернулась, стоило Лео попытаться поднять мою голову, и прижалась щекой к его груди. «Не надо, ты сделаешь только хуже». «Понимаю, был бы он хоть немного красивее меня», — хохотнул сверху маг. «Вита!» Я подавилась новым всхлипом, ощутив спиной холод. Занервничала, поскольку оказалась между Лео и стеной. Потянулась к своей магии, однако ощутила полную беспомощность перед этим парнем. «Он недостоин твоих слез, слышишь?» — как-то сдавленно произнес он и все же сумел поднять мою голову за подбородок. Смотрелся мне в глаза, нахмурился. «Почему я так соскучился?» «Не надо, отойди!» — шмыгнула я носом. Голос дрожал, меня колотило, и еще продолжали течь слезы. «Спасибо за заботу, но я в ней не нуждаюсь, это все...» Я замычала, растерявшись от внезапного поцелуя. Целую неделю заставляла себя не думать о губах Лео, о требовательном языке, о том напоре, которому невозможно противостоять, и о сводящей с ума примеси нежности. Я хотела забыть, мечтала повторить, понимала, что подобного ни в коем разе нельзя допускать, ведь я не лгала, когда говорила Эмилии о Лео. Он хорош в этом. «Подожди», — запротестовала, глотая слезы. «Не могу», — опалил он дыханием губы. Маг вжал меня в свое тело, выдавив воздух из легких, обнял за талию так, будто отчетливо помнил прошлый раз и теперь собрался держать крепко. Я же еще упиралась, отталкивала, выгибалась, по возможности отворачивалась, но едва заглянула в темные от желания глаза, как сразу сдалась. «Лео, не произноси мое имя», — прорычал он и впился в мои губы. Это безумие. Словно путник, истязаемый жаждой, он жадно пил мое дыхание. Не давал опомниться, кружил голову жарким шепотом и опаляющими кожу прикосновениями. Поддавшись магу, я напрочь забыла, что недалеко за углом ходили люди и ездили машины. Она смогли увидеть из выходящих в этот переулок окон. «Лео, пожалуйста!» — как-то выдавила я, опьяненная и парнем, и магией, которая пронизывала ярким светом мое сердце. «Просил же!» — прорычал он, однако остановился. «Не произноси его так!» «О чем ты?» — уловила я взгляд карих глаз, чуть затуманенный, немного бешеный, от которого ноги едва не подогнулись, а внутри все вздрогнуло от сладкого понимания. «Это из-за меня!» Он прочистил горло и снова наклонился. Нежно прикоснулся губами к моим губам, так будто делал это в последний раз. Или в первый, поэтому осторожный, неуверенный и очень легкий. Лео отстранился, позволив холоду скользнуть по коже, и меня затрясло от желания продолжить. Я подалась навстречу, запустила пальцы в густые волосы и сжала в кулак. «Зачем это делаю?» — мелькнула мысль, прежде чем безумие повторилось. Мир вокруг померк. Магия нежным светом окутала нас, объединяя, защищая, превращая поцелуй в нечто непостижимо большее. В крепких мужских объятиях я почувствовала себя всесильной, будто в мире не осталось преград, с которыми не справлюсь. Главное, чтобы Лео был рядом, всегда и везде. Видимо, я сошла с ума. Целовала заклинателя зверей, упивалась этим моментом, наполнялась чем-то непостижимым моему разуму и невероятно чистым от того, как парень крепче прижимал меня к себе, поправлял волосы, гладил щеку, на миг открывался, чтобы взглянуть затуманенным взглядом и снова впиться в мои губы. Я бросилась в омут с головой и уже не хотела оттуда выбираться. Слишком хорошо. С ним... С Лео, с человеком, который во снах не раз пронзал мое сердце кинжалом. На задворках разума еще слышалось предупреждение Виан, что с ним не стоит связываться. Противоположности притягиваются. «Не знаю, что на меня нашло», — с трудом дыша произнес парень. Он обхватил ладонями мое лицо, заглянул в глаза, будто искал там какой-то ответ, и вдруг спросил. «Пожалуйста, скажи, что ты не родственница Виан». Меня будто окатили ледяной водой. Я захлопала ресницами, справляясь с желанием высвободиться и отойти на десятки шагов. Промолчала. Наш поцелуй, он изменил многое. От него затянулись раны из-за предательства Рика, а те теплые чувства, бережно хранимые эти недели, будто... «Такого не бывает», — забилась в голове нервная мысль. Я во все глаза смотрела на Лео, светящегося изнутри из-за воздействия моей магии, и не могла разобраться в самой себе. Это иллюзия. Все временно и явно надумано. Невозможно вдруг полюбить человека, с которым толком не знакома, притом после одного поцелуя, ладно, двух. Трех подкинуло сознание. «Не молчи», — взволнованно попросил заклинатель зверей. «Лео!» «Вита, черт!» — выругался он и отпрянул, будто увидев перед собой прокаженную. Схватился за волосы, отвернулся, упер правую руку в бок и протяжно выдохнул, с трудом справляясь с обуреваемыми его эмоциями. «Хорошо, ладно». Он нервно облизал губы, выдохнул и, поморщившись, предстал передо мной тем самым Лео, холодным и отстраненным, который ужасно бесил. «Пойдем, ты ведь приехал увидеться с мамой?» Я оторвалась от стены, потерла шею, еще обескураженная от последствий нашего поцелуя. Натянутая до предела пружина внутри меня постепенно начала сворачиваться, но настолько медленно, словно еще готовилась к всплеску магии. На этот раз она собиралась проявить себя другим способом — сжечь весь город дотла. Что же на самом деле произошло? Да, мы с Лео поцеловались. Он пытался утешить меня и попросту не нашел иного способа, как всегда. В первый раз так помогал справиться с возможным опустошением. Второй раз стал необходим, чтобы усыпить его бдительность и вырваться из объятий. Теперь же... Я смотрела на парня, страшась шелохнуться. Казалось, во мне заложена бомба замедленного действия. Одно неверное движение взорвет все к чертям. «Лео», — прозвучало как-то жалобно, — «думаю, нам стоит поговорить». «Нет», — сказал он, будто отрезал. «Разговоры ни к чему. Прости, что сорвался». «Да, это ты зря», — с досадой согласилась я, хотя придерживалась другого мнения. «Здесь что-то не так. Слишком быстрая смена манеры общения, даже для Лео». Я подавила разыгравшееся любопытство и зашагала к кондитерской, а затем к своему дому. Лучше не спешить с выводами и сначала во всем разобраться. Мои внезапные чувства — иллюзия. И это факт. Заклинатель зверей очень опасен. Его нужно остерегаться, желательно не делиться своими беспокойствами и наблюдениями. Это тоже факт. Именно он — та скрытая угроза, о которой говорил Виан. Поправив сумку на плече, я скосила взгляд на Лео, который сосредоточенным видом шел рядом. Мне неизвестны его мысли и стремления. Где он пропадал все это время? «Что ты забыл возле моего дома?» — остановилась я почти у самого подъезда. «Ждал тебя». «Меня?» — скептически выгнула я бровь. «Мы ведь заключили сделку. Ты просила отвезти тебя домой, а взамен обещала выполнить любое желание. Я похож на человека, который не держит свое слово». Я сжала лямку сумки. «Ты пальцем не пошевелил, чтобы помочь мне добраться до дома», — возразила, не желая мириться с его наглостью. «Считаешь, сделка в силе? Думаешь, после этого я соглашусь выполнять твои желания?» «Фактически я ничего не нарушил. Это ты отказалась от побега, когда была возможность, и, поверь, лучше бы ты согласилась». Я заметила движение в окне второго этажа, соседка тут же задернула штору, явно подглядывая и, скорее всего, подслушивая наш разговор. «Зайдем в дом», — пригласила я Лео, даже не представляя, что меня ждет внутри.